Глава 33. Проснулась Линда на полчаса раньше Авгура. Тот еще храпел, наслаждаясь последними перед безжалостным треском будильника минутами сна. А она уже успела принять душ и выпить кофе на кухне внизу, где уже хозяйничала Фрида, полная и уверенная в себе женщина. «Желаете запить минеральной водой, мадам?» – спросила она. Фрида была с Малинзеля, а там все запивали кофе солоноватой шипучкой. «Нет, спасибо, что-то не хочется сегодня». «Это от северного ветра, он слишком сухой», – сказала Фрида. У нее на все было объяснение. «Наверное». Линда через силу улыбнулась кухарке и поднялась в комнату, где приводила себя в порядок. Едва она открыла дверь, зазвонил телефон. Номер на предметном экране был ей знаком. Линда ждала этого звонка. «Алло, слушаю». «Ну да, хорошо». Она положила трубку и, услышав шорох, обернулась. В дверях стоял Авгур. «Кто тебе звонил, а?» «Это мой парикмахер». Авгур ушел. Линда прикрыла дверь и стала одеваться. Через полчаса она уже была готова. Макияж, костюм, туфли и темные очки. Повесив сумочку на локоть, Линда спустилась по лестнице и в гостиной неожиданно столкнулась с Авгуром. Было заметно, что он ждал ее. «Ты куда собралась, а?» «К парикмахеру, я же сказала». «Ничего мне не сказала. Говори, куда пошла, да?» «Авгур, я собралась к парикмахеру. Он хороший специалист, и к нему всегда очередь. Сейчас у него окно. Есть возможность привести себя в порядок». «Да-да, говори, птичка». «Пусти, мне нужно ехать», – жестче произнесла Линда. «Стой тут, да? Я позвоню кому надо, да?» «Кому ты собрался звонить? Пропусти меня». Линда сделала попытку пройти, но Авгур грубо ее оттолкнул. «Слушай меня, я тебе все покупаю. Покушать, попить, все я. Платье на тебе я купил, да? Я твой хозяин, понятно? А ты проститутка». Линда попыталась обойти Авгура, но он закричал. «Стой, сука!» И направил на нее маленький никелированный пистолет. «Сейчас придет майор, да? Он выяснит, что ты за птичка, да?» Времени не оставалось. И когда Авгур в очередной раз взглянул на телефон, Линда оказалась рядом. Удар в солнечное сплетение заставил его согнуться пополам. Из ослабевшей руки Линда забрала пистолет. Потом захватила шею любовника в замок и, несколько раз встряхнув, держала, пока он не перестал сучить ногами. Затем опустила тело на пол, сбросила туфли, чтобы удобнее было упираться, и перетащила тяжелую ношу в гостевую ванную. Фрида в нее не заходила, а домработница появлялась только в обед. Перешагнув через тело, Линда напоследок обернулась и, вложив в одно слово всю свою ненависть, произнесла: «Птичка!» Выйдя из квартиры, она проигнорировала ненадежный лифт и, спустившись на один пролет, выглянула в окно. Так и есть. Там стоял фургон, которого прежде никогда не было. Линда достала трофейный пистолетик и проверила обойму. В машине у нее был другой, но до подземного гаража нужно было еще добраться. Размышлять о том, кто этот майор, на которого ссылался Авгур, смысла не было. Этого осла мог обмануть кто угодно. –